самый щедрый, Шри Гауранга Махапрабху, явился в эту Кали-югу, чтобы спасти нас, падшие души. Его очень сокровенный спутник, Шри Прабодхананда Сарасвати Чаран, выразил свои сердечные молитвы лотосным стопам своей Абхишты Шримати Радхарани. В шлоке 125 своего текста Шри Радха Раса Судханиды. Он говорит, что луноликое лицо Шримати Радхарани. Так несравненно прекрасно, что полная луна становится бесполезной в сравнении с этим лицом. Сияние полной луны – это ничто в сравнении с одним лучом, исходящим из ее луноликого лица. Потому что она сияет неописуемой блаженной расой. Ее розовые губы – это интенсивная раса свежего нектара, так прекрасный. Они подобны. Они являются сгущенной сладостью в океане сладости. Ясьяха Шанадра Ши Видрита Мадури Сараса Синду. Полная луна обладает нектаром. Мы знаем, что небесные жители наслаждаются нектаром. Этот нектар, он исходит из луны, луна источает этот нектар. Точно так же ее луноликое лицо сияет трансцендентной амритой, источает трансцендентную амриту. Если мы сгущаем эту трансцендентную сладость, то тогда мы получаем розовые губы Радхарани, и они всегда источают свежий нектар. Говинда испытывает такую страсть к ней, когда он в вираге по ней, то его сердце сгорает, и он полностью заворожен, и только лишь Радхарани может спасти его жизнь. Пусть эта Радхарани будет довольна нами, такова молитва Прабодхананда Сарасвати, и мы тоже присоединяемся к его молитве. Прабодхана Сарасвати Чаран обрел прекрасное спурти. Его интервалах время от времени возникают перерывы. И тогда его жадность увеличивается. И чем больше жадность его растет, тем больше видения он получает. Сарасвати Чаран, который на таком высоком уровне, он обретает спурти. И когда заканчивается, то он сокрушается. И в конце каждого спурти из глубины его сердца возникает молитва, исходит молитва. Это показывает, как мы должны быть в настроении садаки. Он молится для нас, для садак. Очень важно всегда оставаться в молитвенном состоянии. Всегда оставаться в состоянии просьбы. Как же происходит эта медитация? Мы видим, что Сарасвати Чаран получает видение. В этом видении он предлагает какую-то севу всегда. И затем он возвращается назад в садака дегу и опять наполняется жаждой, стремлением и молится с огромным нетерпением и вновь получает видение. Таков на самом деле цикл садханы. Это видение или медитация? Почему она не остается постоянной? Может возникнуть вопрос, почему оно должно прерываться? Почему Господь заставляет своего возлюбленного преданного страдать в вирахе? Почему Он позволяет ему, заставляет его сокрушаться? Потому что ведь видение, которое он получает, это благодаря его крипе. Почему бы ему не пролить еще больше крипы и сделать это видение постоянным? На самом деле Господь наслаждается, играет со своим преданным так называемые прятки. Он является ему медитацией и вновь уходит на очень короткое время. Таким образом, он желает возбудить жажду, стремление и смирение в своих преемниках. И так как он хочет усилить эти качества в своих преемниках, Шри Бхагаван действует таким хитрым способом. Когда же мы достигаем успех в своих усилиях? То есть, когда мы приближаемся к своей абхишти, своему божеству, это происходит тогда, когда наше стремление соединяется со смирением. Таков вывод ачарьев. смирение для нас, садак, является огромным, огромным драгоценным богатством. Смирение существует двух видов. Одно смирение происходит из нашей садханы, а второй вид смирения возникает из нашей премы. Садхака двух уровней. Одна – это начальный уровень садхака. Это смирение возникает из садханы. И когда преданный достигает ступени премы, тогда его называют премик. И у него смирение возникает из премы. Поэтому наш Рупа Госвами говорит, что есть разница между смирением садхаки и между смирением премика. Что же имеется в виду под смирением садхаки? Он дает определение. Когда садхака наделен самыми исключительными качествами. И несмотря на свой талант, он чувствует, что он очень-очень низок, ну, низкостоящий. Что мы экстраординарно бесполезны. Это будет означать, что он смиренен. Когда же мы достигаем такого уровня смирения, когда мы обретаем крипу у Господа, когда мы таким образом смирены, и при этом мы проявляем стремление и желание Господу, то тогда мы получаем спурти. И Рупа Госвами Пад пишет, что действием, умом и речью мы должны совершать садхану, чтобы обрести это смирение. Прежде всего, если мы поклоняемся настроение Браджарасы, как в Маньчжари Бхаве, тогда непременно нам нужно совершать усилия для того, чтобы стать смиренным. Нашим телом мы не должны совершать ничего, чтобы указывало на то, что мы не смиренны. Мы не должны говорить ничего, чтобы показывало, что мы не смиренны. В своем уме мы не должны не думать ни о чем, чтобы противоречило нашему смирению или то, чтобы вредило смирению. Мы должны быть очень внимательны в нашем каждодневном поведении, речи и мыслях. И когда мы достигаем премы, необычной премы, но экстраординарной премы, тогда вновь любящий преданный испытывает смирение. Например, девушки Браджадхама. Они показывают максимальное смирение, состояние премики. Когда девушки Браджа разлучены с Говиндой, тогда они испытывают верховное смирение, которое исходит из премы. Конечно, высший пример – это Си Радхарани. Когда Уда Махашай пришел, чтобы встретиться со Свамини, он увидел, какова вершина смирения. Гупи были так погружены в прему, и он был так поражен их премой, что он стал молиться, чтобы остаться пылинкой. Вернее, он молился, чтобы стать травинкой, чтобы получить пылинки с их лотосных стоп. И все же гопи, несмотря на свое возвышенное, очень возвышенное положение, что Удав Махашай молился об их, об их пыли, который является самым высшим преданным за пределами Браджа. Их стремление так сильно, что даже когда они встречаются с Кришной во время милан, они проявляют тысячи вирахабхав. Вот почему мы называем их бхавы экстраординарными, непостижимыми. Даже Кришна не может понять их. Даже трансцендентный бог, юный бог, трансцендентный бог любви Бриндавана не может понять, что же тогда может об этом сказать Шукадева. Даже разум Шукадевы не сможет проникнуть так далеко. Гопа Кумар испытывал это, Билваманга Алтакур, Лилашук, даже они ощущали это. Сарасвати Чаран описывает луналикое лицо Радхарани и сладостные губы в этой шлоке. Он говорит, что мы не можем сравнивать ее луналикое лицо с материальной луной. Конечно, мы можем называть ее лицо луналиким, при условии, если мы считаем глаза Говинды, как принимаем глаза Говинды за чакоры, тогда мы можем сказать, что ее лицо луналикое. Чакоры говорится, что чакоры питаются только лунным светом. Его глаза с такой жадностью смотрят в ее лицо. И тогда мы можем сказать и почувствовать, что да, ее лицо луналика. А иначе, если мы сравниваем эту материальную луну с ее лицом, то тогда мы на самом деле выкидываем эту луну в мусорный ящик, ведро. здесь поэт описывает ее прекрасные губы, ее розовые губы. Кавираджа Госвами пишет в Чайтанья Чаритамрите. Что поэты сравнивают губы Радарани с двумя вещами. Это Бимбапал первое и Бандуджи второе. Бимбапал. Кюкамбра. То есть какой-то огурцовой семье относится этот бимба. На хинди называется парвар. Бандхуджив – это цветок красного цвета. Наш Кавирадж Госвами Пад говорит, что когда мы говорим, что губы Радарани подобны бимба или бандхуджив, мы не имеем в виду этот фрукт, и также мы не имеем в виду эти цветы бандхуджив. Это бандхуджив означает, что ее банду или друг, это Шри Кришна. И он является дживан. То есть в итоге получается, что ее губы вдыхают жизнь в него. Почему мы называем ее губы подобным бимбу? Потому что бимба означает имидж. Это имидж любви, образ, имидж, фреймы. Вот почему мы говорим, что ее губы похожи на бимбу или являются бандхуджив. Наш Дас Госвами описывает губы Свами. Он говорит, что они являются, как это сказать, сгущенными до твердения, как Амрита. Дас Госвами в своей медитации служит Свамини, украшает ее лицо, наносит этот краску. Когда он наносил губную помаду на ее губы, он говорит, что твои губы так прекрасны, он говорит, что это даже, то есть даже Амрита не может за пределами сравнения с Амритой. Что Что ты имеешь в виду, Радарани спрашивает, что ты имеешь в виду, что за пределами Амриты? Я говорю так, потому что тот, кто собирается насладиться твоими губами, то есть Говинда, не будет пить, потому что Амрита означает, что жидкое можно пить. Но она говорит, что он не сможет пить их, но ему придется жевать их. Вот почему я говорю, что то есть Амрита жидкая, но твои губы это они сгущены до твердого состояния. Радарани говорит, хорошо, если ему придется жевать это, то зачем ты наносишь губную помаду? Потому что, как ты говоришь, мои губы так прекрасны, тогда зачем нужна помада? Тогда она отвечает. Я наношу помаду, чтобы темная пчела устремилась к твоим губам и укусила их. Сарасвати Чаран говорит, что Шри Кришна это Кама Вада Видхрамин. Он страдает в Вирахе. И Маданакья Махабхав Према Радхарани взращивает такую страсть в его сердце. Только Радхарани может удовлетворить его. Больше никто. Когда Радхарани нету, тогда он становится Камавада Видхура. Означает, что он страдает в Вирахе. И она является единственным эликсиром жизни для него. В этом мы видим, как поэт называет Говинду Видхура Мадхупати. Мы знаем, что все божественные формы это сладостные мадхура, но он является источником всей сладости. То есть он сам центр. И означает он источник любого сладостного блаженства, радости, будь то материальное счастье или блаженство слияния с Брахманом или блаженство бхакти. Материальное счастье очень-очень маленькое отражение или атомарное отражение радости. Это только лишь отражение. А блаженство бхакти или преданность является наивысшим в империи счастья. И своим Бхагаван Шри Кришна является источником безграничной сладости и источник всего наслаждения. не просто одна сладость, но безграничное количество или безграничная сладость. Например, сияние, красота Шьяма Сундары сводит с ума других. Потому что это слово мадху, буквальное значение, означает то, что опьяняет. Его сияние и красота объясняется как мадху, что означает опьяняет. Он источник этой сладости, такой сладости. Сияние Шри Кришны, Индра Ниламани. Какой-то драгоценный камень Барал. Но говорит, что это очень прекрасное сияние. Очень красивое. Наши махаджаны пишут, что сияние Шри Кришны побеждает сияние этого камня. А? Кого? Берил. Что, такой камень есть, да? Ага, ну вот такой камень. Если сконцентрировать всю шингар-расу и довести до твердого состояния, и взять лунный свет и смешать с этой затверденной шингар-расой, что же получается? Это будет сладостью Шьяма Сундары. Сияние Шьяма Сундары так привлекательно. Что это за привлекательность? Как же это сияние влечет, как оно привлекает через флейту? Оно зовет еще громче, чем гром туч, завораживает, имеет такую огромную завораживающую силу, что все красавицы Вриндавана устремляются туда. Когда он играет на флейте, эти вибрации распространяются во все стороны, тогда все могут пить этот сладкий нектар. Лавания или сияние его тела таково, что когда он двигается, то сияние источается из его тела и растекается по всей земле. Что имеется в виду под лавани? Рупа Госвами объясняет, что такой Лавани не существует в материальном мире. Здесь никто не обладает этим. Он только личности Браджадхамы обладает монополией на Лавани. Это особое сияние или искры, исходящие из их тел. И эти частички, они распространяются. Эти частички исходят. Лавания может быть двух видов, зрелой и сырой. У Говинди это лавания сырая, то есть оно как бы переливается, то есть означает высоты эротизма. Подобно тому, как вы не видите в точности, что это, но увидите просто сияние. И увидите, как это сияние исходит из него повсюду, и кажется, что это как реки растекаются везде. И не только это движущее сияние, но у него даже есть улыбка, такая улыбка, что Бог любви теряет сознание, видя ее. Далее вы понимаете, о, это движущее сияние. На самом деле любовник, парень, юноша. О, ум, я теряю свой самоконтроль, когда вижу это. Я так заворожен или заворожена. Я не знаю, почему мое сердце так сильно бьется, когда я вижу это. И это сияние двигает из стороны в сторону, и оно не просто идет, оно танцует. И постоянно из его лица исходят ядовитые стрелы, которые пронизывают само мое сердце. Не только даже это сияние носит гирлянду из цветов малати вокруг своей чиры. Это так очаровывает, что сумасшедшие пчелы сходят с ума от этого запаха и кружатся вокруг нее. И опьяняется. И пьянеет. Точка чандана на его лице источает такой аромат, что очаровывает мое сердце. Какой-то сердечный приступ, что ли, который встает постоянно. И я не знаю, что происходит со мной, я даже не испытываю стыда А выразить об этом всем перед другими. Сердце женщины должно быть чувствительным. Природа творит женщину как мягкосердечную. И это гопи говорит о Брахмаде. Сердце женщины должно быть легко. И все же посмотри на меня. Мое сердце так твердо. Как же так, увидя это сияние, я продолжаю жить. Он источник такого сладкого сияния. Кто-то там встретил Говинду и спрашивает, как у тебя дела в школе? Говинда спросил, я школа? Ты открыл школу, что ли? С Пурнамасой разговор. Я сам безграмотный. И ты говоришь о том, что я открыл школу. С 2 лет я пасу коров. О какой школе ты говоришь? Пурнамаси сказала, о, извини, это не твоя школа. Но твоя свежая юность открыла школу. Не ты сам. Как же эта школа сейчас, как дела? Я не знаю никакой школы, но раз ты говоришь, я принимаю. А что это за школа? Кто в ней ученики? Чатра означает ученики, а чатри означает ученицы. И он спрашивает, кто является чатрами. А она говорит, нет, это не для учеников, это для учениц, для девушек. Говинда подумал, о нет, сейчас она будет говорить об этих гопи. И он спросил, хорошо, скажи мне, что за образование дается в этой школе? О, много разных предметов, я тебе назову один за другим. Ученицы, студентки получают там первый урок. Это как шептаться друг другу на ухо. Как посылать посланников под каким предлогом гонцов. Как писать любовные письма. А другой главный урок, это они специализируются, это как обманывать мужей. И как совершать абисар в лесах Вриндавана по ночам. Ученицы, им необходимо отправляться в лес и обучаться всему этому. Как вставать немыми или глухими, когда старшие дают им хорошие советы? Но им не надо прилагать больших усилий, чтобы становиться глухими. Потому что их уши так напряжены, или как сказать, то есть направлены, чтобы слушать звуки твоей флейты. Твоя великая юность учит всему этому естественным образом. Его сияние мадур, его кайшория мадур, его красота это мадура. Наши махаджаны пишут, что твоя красота такова, что является сущностью расы любви. Твоя красота несравнима ни с чем во всем творении. Чтобы вести девушек Вриндавана, ты поставил точку Чандана на свой лоб. Твои глаза подобны стрелам Камадевы, из которых исходят стрелы вожделения, когда каждый раз, когда ты смотришь, как ты бросаешь взгляд. Махаджаны пишут такие замечательные поэмы, из которых капает раса. Как они могут это делать? Потому что Радхарани проливает на них милость, когда они совершают Радхарани Бхаджан. Так как они совершают Бхаджан, следуя этому совершенному методу садханы, они обретают огромную реализацию сердца. И все эти поэмы подъявали, изошли из глубокой реализации расы. Почему каждое слово подъявали наших махаджанов пропитанной расой? Какие слова они избирают, подбирают? Твоя точка Чандана на лбу сводит с ума, завораживает все творение. Твои соединяющиеся брови — это луки Камадева. Из твоих сияющих, прекрасных глаз выстреливают стрелы с цветочными наконечниками, которые являются смертельными. Рупа Госвами Пад пишет далее, он говорит, что даже его украшение это мадру. Его речь мадху, его взгляд мадху, его пояс мадху. Махапрабху говорит, что его сладость такова, что если нектар, капля нектара, если упадет, то наши уши, говорит, потонут в это, никогда не будет. Если прославление Говинды, если прославление Говинды, капелька хотя бы упадет в наш слух, в наши уши, то тогда все, то больше нет надежды. Больше уже этот слух не выберется из этого. Ну, кота так опасно, как только она входит в уши. Тогда уши, то есть все обречены на весь. И конец. Даже не надо много, если одна капелька хотя бы упадет. Радарани говорит, дорогие сати, у меня нет никакой возможности выжить, если я хотя бы раз услышу о его качестве. Если кто-то хоть немного послушает о его качествах, его сердце больше не останется на месте. Оно превратится в птицу, не просто в маленькую птицу, но станет лебедем, самцем. И даже не обычным самцем, но духовным самцем, парамахамцем. Если он учитывает хотя бы капельку о его превосходных качествах. И затем, куда же отправится этот парамахамса? Он отправится туда, где происходит его катха. И таким образом он достигнет Браджадхана. Будет думать о своем гнезде. Как только птица научится летать, то больше она уже не заботится о своем доме. Она оставляет, будь там дети, будь там кто. Такой эффект, такое влечение этот мадхур производит. И затем он становится таким бесполезным. Когда преданные спросят о Такуране, как же он выживет? Потому что ты говоришь, что он становится бесполезным. Как же он тогда сможет выжить? Он же стал птицей. Птица много не ест. Будет есть немного. Означает, однажды став парамахамсой, он будет жить просто на мадхукаре. Столько царей, министров оставили все, пришли в Браджадхану и жили на мадхукаре. Сотни лет назад они приходили в Раджадхану и жили так. И сходили с ума только по Кришна-кате. Приходили в Раджадхану, чтобы жить в Раджадхану, наслаждаться расой и жить на Мадхукаре. Они приходят сейчас и они будут продолжать приходить. одна капелька сладости его потопит все творение и завораживает все существа. Господь Пад говорит, что каждое украшение его, это мадва, становится амритой. И все эти сладости сводят каждого с ума. Эти украшения больше не остаются украшениями. Кришна носит веревку вокруг своего тела, чтобы завязывать телят и вести их в правильном направлении. И эта веревка такая грязная, потому что он тянет их по полям, и телята наступают на нее своими копытцами. А когда он приходит домой, он гордо показывает эту веревку, которая обвязывает его талию. И эта веревка сияет, как прекрасный бриллиант. Потому что все, что попадает в океан нектара, становится нектарным. Эта веревка сияет так сильно, когда соприкасается с его телом. Его лила — это мадху, сладка. Кого он не привлекает? Шрила Рупа Госвами Прабхупад говорит, что все, что касается его, это мадху. Сарасвати Чаран пишет, использует слово пранада. Рада Рани вдыхает жизнь вот в такого Мадхупати. И он говорит, пусть эта Рада Рани будет довольна нами. Сейчас он обрел прекрасные экскурсии, видение. И если Шриман Махапрабху прольет крипу на нас, то мы насладимся этим экскурсией завтра. Радхи. Радхи.